Глава 8. Вечер прошел удивительно по-домашнему, мило и непринужденно. Было много песен и красивых тостов. Под конец вовсю разошлась и подвыпившая хозяйка, пела свои самые ударные цыганские шлягеры и романсы, звучали и подлинно народные жемчужины. Затем, вспомнив о недавнем потрясении у любимой своей старой березы, Евдокия Савельевна перешла на плачи и причитания, и прослезился не только чувствительный Леонид Ильич, пробрала и желчно-непримиримого академика Игнатова, скосившая на него насмешливый глаз супруга, иронически поджала губы. Лицо у мужа было ребячески просветленным. И все-таки Косыгин, давний и верный поклонник таланта хозяйки, улучив минуту, уже собираясь уезжать, сказал: «Вы, дорогая Евдокия Савельевна, берегите себя. Вы наша национальная и государственное богатство, и гордость. Но вы сегодня как-то особенно взволнованы. Здоровы ли, дорогая Евдокия Савельевна?» «Пустяки», — бодро улыбнулась хозяйка. «Так, маленькое забавное происшествие. Я и говорить не хотела. Скажи, никто не поверит. Просто я перед началом приема вышла подышать, собраться с мыслями, и в собственном саду со мной встретилось далекое прошлое, прямо у моей любимой старой березы. Так, дорогое воспоминание, ну, я и расчувствовалась. Такова уж женская душа, не может не пожалеть». «Вы шутите? Прошлое? А как это может быть?» — спросил Косыгин, и глаза у него стали неподвижными и круглыми, какими-то отсутствующе раздраженными. «А что же охрана? Бездельники?» «Да не берите в голову, Алексей Николаевич, милый. Вся наша жизнь — потеря, годом раньше, годом позже». Она говорила со своей обычной подкупающей простотой. «А какая разница? Я не в обиде. За каждым из нас тянется свой след. Но было даже интересно. Здесь все очень личное, ну, ей-богу же, Алексей Николаевич. Я не в обиде и могу перекреститься. Не надо», — остановил ее Косыгин, представив себе эту подлунную среди берез картину. «Надеюсь, вы никому не говорили, нет?» «И не говорите. Не будем открывать пикантные подробности этого вечера для некоторых ценителей. Тем более вы говорите личное». «Я понимаю, Алексей Николаевич», — вздохнула хозяйка, прикрыв глаза длинными приклеенными ресницами, — «целиком полагаюсь на вас». По их лицам было невозможно даже отдаленно представить суть их разговора. Косыгин не удержался и засмеялся открыто и свободно. «Такой, как вы, второй нет», — сказал он, и по его глазам, по какому-то особому чувству, прорвавшемуся в его обычно сдержанном голосе, она поняла, что в накладе не останется.